«Дядюшка Патрик», — сказала Маритана, сидевшая на облучке рядом со шпагоглотателем. «А вот вы в чертову мельницу верите?» «Если честно, даже и не знаю. Как-то получается очень уж жутко. Все сметет с лица земли, ни хижинки не останется. Жизнь меня научила, когда болтают о чересчур жутком, всегда получается по басенке. Ты-то, конечно, не помнишь, откуда тебе помнить. Лет 20 назад по полуночным губерниям шлялся один пророк. Я его сам в Чибальде видел и слушал. Такой, знаешь, как порядочному пророку и положено. Лохматый, грязный, в драной рогоже на голое тело, босиком. Так вот, вещал он перепуганному народу, что через 2 месяца из Этела полезут в превеликом множестве огненные ящеры, будут, мол, пыхать огнем во все стороны, куда ни попадя, и спасется только тот, кто догадается скрыться в горах, потому что ящеры этих гор почему-то боятся и туда не забредают. Такой, знаешь ли, был пророк, внушительный, как выпрямится во весь рост, как руки начнет простирать, глазищами сверкает, басом гремит. Иных впечатляло. Люди приходили в смятение и панику. Некоторые, даже похватав, что под руку попалось, направлялись к ближайшим горам. 20 лет прошло, а не 2 месяца. Вылез хоть один огненный ящер. То-то. Сварог, лежавший за занавеской, за их спинами, слушал болтовню в полуха. У него до сих пор на душе было тяжело после случайной встречи с Горжаком. «А что потом было с пророком?» «А ничего хорошего!» – хихикнул Паток. «Иных случалось после таких вот несбывшихся ужасов, народец и сам калашматил чувствительно. Но с этим было иначе. Земли были герцогские, а герцог, может, и живой до сих пор, совсем не старый был тогда, оказался не только суровым, но и с юморком. Когда среди прочих с его земель побежали его собственные крепостные, он, понятно, осерчал, велел схватить пророка и привести, и сказал ему так: «Ваше пророчество, погостите-ка оставшееся время у меня в замке, в уютной комнатке с запором снаружи. Если ящеры в самом деле полезут, у меня будет время вознаградить вас по-королевски, чем хотите, золотом либо землями. Ну, а если не полезут, уж не посетуйте, велю запороть». Этакий, знаешь ли, был красавчик. Брюнет, статный, взгляд хищный, улыбка наглая. Женщинам нравился. И любил воровать с большой дороги красоток попроще, за которых заступиться некому. Вот и кажись, мы там тебя об его ловчей точно украли. Да ну вас! А я серьезно. Потом уж старались его владения обходить, объезжать. А то налетят ловчие, сцапают с повозки дочку или даже жену. Никак ты их потом не выручишь. Разве что королю в ноги бросятся. Да поди ты, доберись до короля. Да и герцог у него был в большом фаворе. Вы про пророка, дядюшка Паток. А что пророк? Когда срок вышел, герцог, как он сам сказал, ради пущей беспристрастности выждал лишнюю неделю. А когда и неделя минула, ну, запороли, как и было обещано. Мне его и не жалко нисколько. Видела бы ты, какая паника поднялась. Хотя кто их поймет, пророков? Кто ж заранее определит, который настоящий, а который врет? Я что-то давненько их не видел. Перестали как-то шляться. Ну, мама же вроде видела. Вот то-то, что вроде. Сама сказала, кажется. А маму твою я знаю столько лет. Это ж я их с твоим папкой познакомил, когда... 100 раз рассказывали. Ну, болтун я, Тана, болтун. В общем, я, как и твой папка, давно понял. Когда она говорит уверенно, все так и есть. А если кажется, то оно и есть мерещится. А монах? Я ведь тоже слышала. Ох-ох-ох, монах, тяжело вздохнул Паток. Мы с твоим папкой, сама знаешь, насчет веры придерживаемся 2 совершенно разных мнений. Но что до бродячих монахов, тут я с ним согласен целиком и полностью. Среди них и в самом деле попадаются фантазеры, балаболы, а то и, прости, единый, сущие прохвосты. Один на моей памяти продавал в покорутке камешки, якобы... Ну, ты уж совсем большая, тебе можно. Камешки, якобы совершенно унимающие у женщины боль при родах. Успел их продать не одну пригоршню. И унес ноги раньше, чем обнаружилось, что никакой боли они не унимают. Надо полагать, в придорожной канаве собраны. А ведь монах. А другой? Довелось мне однажды с ним 3 дня пить в Равене. Хорошо погуляли, душевно. И свинцом, и с... Ну, короче, как следует. Этот ни у кого денег не выманивал и облапошить людей не пытался. Вот только толковал мне 3 дня напролет, что знает, кто у нас воплощение воздуха и где засел. Сварог моментально навострил уши. Ты ведь знаешь, что такое воплощение воздуха? Ага, мама рассказывала. 4-е, никому неизвестное. Эхе-хе, никому, понимаешь ли, неизвестное. А вот ему, если верить, прекрасно известное. После 2-го кувшина принимался расписывать ужасы, даже на бумажке карту чертил, если попадалась бумажка. Самое интересное, что монах был не странствующий, а из местного монастыря. Отец Юло. Ага. Большой был Краснобай. Только я так понимаю, ему и в собственном монастыре не особенно верили. Самый обычный монашек, ничем не примечательный, грешил напропалую против некоторых заповедей. Что ж, прикажете верить, будто такому будет божественное откровение, наподобие того, как это случилось с Кадбертом Молотом? Ох, крепко сомневаюсь. А без божественного откровения, я так думаю, такие вещи и не узнать. Никто не знает, в том числе почившие во благодати святые, а этот пьянчуга и бабник, видите ли, сподобился. Не бывает так. Божественное откровение не монетки в день королевского тезоименитства, чтобы их разбрасывать кому попало. Уж коль ты не святой и даже отдаленно не приблизился. «Дядя Патек!» – вдруг вскрикнул Маритана с таким отчаянием и страхом, что сварог вскочил. Тут же полетел в задок фургона. Патек рывком натянул поводья так, что лошадь, похоже, аж на дыбы встала. «Ты что, дуреха? Ничего такого вокруг!» «Да я не про вокруг!» – убитым голосом произнесла Маритана. «Дядюшка Патек, ожерелье потерялось!» «Тьфу ты! Я неизвестно, что подумал! Погоди, его же точно у тебя на шее нет! Как ж ты так, с шеи? Может, за вырез упало? Ты пошарь!» «Да не с шеи! Там застежка сломалась, погалась так, что кожу царапала. Но я и сняла, еще когда с тракта съезжали, чтобы путь срезать. Положила рядом на облучок, вроде лежала надежно. Потом, видимо, упала. Я с тобой заболталась, не заметила, как свалилась». Патек засвистел в 2 пальца, видимо, останавливая идущий впереди фургон. «Ну что ж ты так?» – протянул он укоризненно. «Сама знаешь, вещь памятная». «Ну да». Когда свернули с тракта, первая лига была сплошные ухабы. Трясло вовсю. Там оно, видимо, и... «Что там у вас?» – послышался голос Артага. Маритана принялась всхлипывать. Сварог слышал, как она повторила все отцу. Наружу он и носа не казал, чисто семейные дела. К чему тут лишние свидетели? «Где у тебя мозги были?» – с непритворной злостью сказал Артаг. «Фургон нужно было, мешочек». «Мамина память!» – послышался грустный голос Каи. «Единственное, что оставалось». «Ну, Тана!» «Пап, я ж не нарочно!» «Еще б ты нарочно!» «Нет, хоть и выросла, ремня все равно получишь на совесть. Иди-ка сюда!» «Погоди, Артак!» – сказал Патек рассудительно. «Ремнем, конечно, недолго, а делать-то что?» «Назад погоню!» – рявкнул Артак. «Пшедралом! Пусть идет по обочине и смотрит в оба». «Остынь. Проехали мы лиг 10, а то и побольше. 2 часа ей туда идти одной, столько же обратно. Это ведь явно где-то возле самого тракта, на тех клятых ухабах». «Ладно, ладно. Сейчас выпрягу жука и сам поеду». «Ну-ка ты с седла рассмотришь, ты ж малость подслеповатый». «А что прикажешь делать?» «Кайя, молчишь?» «Молчишь. А сама чуть не плачешь». Артак выругался, затейливый, с чувством. «Ну да, матушкина память, единственная. Что ж тут поделать? Разворачиваем фургон и едем все назад. Не оставлять же на дороге. Эх, судьбинушка. Туда 10, обратно 10. Лошади приморились. До деревни уже сегодня не доберемся. Придется тут в глуши ночевать. Срезал дорогу, называется». «Ладно», — решительно сказал он, — «поворачиваем». И тут Сварогу пришла в голову великолепная идея. В конце концов, он сейчас был именно что собакой. Не теряя времени, он высунулся за занавеску, протянулся меж Патоком и плачущей Маританой, спрыгнул с облучка и запрыгал вокруг Артага, гавкая, отбегая назад, возвращаясь. «Без вас тут тошно, сударь обращенный», — проворчал Артаг. «Погоди, погоди», — протянул Паток в некоем озарении. «Лопни мои глаза! Не как вы хотите сбегать!» Сварог закивал. «А что? Очень даже неплохо придумано. Собака даже трусцой гораздо быстрее обернется, чем мы с фургонами. Сударь наш, простите за прямоту, ехал в фургоне, не устал ни чуточки, сытый». «И правда», — с надеждой в голосе сказала Кайя, «так будет быстрее, коль уж вы, сударь, готовы помочь». «И потом у собаки чутье имеется», — сказал Паток. «Тана, слезь с облучка, подставь шею. Пусть сударь как следует принюхается. Вдруг в высокой траве, мало ли что. Живо!» Все еще всхлипывая, Маритана покорно спрыгнула с облучка, присела на корточки, подставила шею. Сварог старательно принюхался и как-то так не удержался, легонько лизнув шею. Маритана отстранилась, попыталась улыбнуться сквозь слезы. «Вы уж, господин граф, язык не распускайте. Хоть вы сейчас и собака...» «Да тебе б зубами цапнуть!» — фыркнул Артак, добавил деловито. «Ладно, раз такое дело, останавливаемся на привал. Вон полянка подходящая. Будем ждать». «Вы уж найдите, пожалуйста», — с тоской сказала Кайя. Сварог кивнул, повернулся и затрусил по обочине, склонив голову к земле.